Дик дал отбой. Лиза еще долго сидела в темноте, прижимая к уху соленую от слез трубку. Наконец она выключила аппарат, положила его на столик и снова откинулась на подушку. Она никак не могла поверить в то, что произошло, и в то, как это произошло. Он прозрел и готово, все кончено. Но был ли он слеп? Вот в чем вопрос. И не случилось ли как раз обратное? Дик ослеп и перестал замечать очевидное. Если бы сейчас он был рядом, Лиз взяла бы его за плечи и как следует встряхнула, чтобы заставить прийти в себя. Но его не было. И она вдруг ощутила бесконечную усталость и свинцовое равнодушие. «Все равно», — подумала она, медленно раздеваясь и накрываясь одеялом с головой. «По крайней мере, у меня есть мои дети». Но во сне она снова плакала не по своему погибшему мужу, а по Дику, по еще одной своей горькой потере.